Глава 16. До приезда полиции мы больше наедине не оставались. А потом завертелось. Люди, беготня, отделения, вопросы. Я уже не пряталась. Следователь успел нарыть данные. Но скрывать мне было нечего. Почти нечего. Почему вы сменили имя? Хотела начать новую жизнь. Где сейчас Витязев? Он погиб во время экспедиции, утоп в болоте. Почему вы не вернулись раньше? Не хотела. Почему вернулись сейчас? Так сложились обстоятельства. Еще много-много вопросов. К 5 часам я была выжата, как лимон. Мы с Лехой заехали перекусить. Разговор не клеился. От усталости в том числе. Дома я первым делом отправилась в душ. Леха, как оказалось, тоже. Во второй. Выйдя в гостиную в платье, я застала его в домашней одежде и с влажными волосами, курящим у окна кухни. Присев на подлокотник дивана лицом к мужчине, спросила. «Какие у нас теперь планы?» Он, обернувшись, затушил окурок, пожимая плечами. «Будем искать Кротова. Других зацепок нет», — ответил, подходя ко мне. Оказался так близко, что я встала. Нервно сглотнув, взглянул на него. А Леха притянул за шею и начал целовать. Губы обжигали сладостью, но я отстранилась. «С чего вдруг?» — задала вопрос. Леха вместо ответа легонько толкнул меня. Так как сзади был подлокотник, я не удержала равновесия и упала на диван. Подтянув меня выше, мужчина оказался сверху, а я уперлась ладонями в его грудь. «Брось», — сказал мне. «Еще скажи, что ты не хочешь». «Хочу или нет, не имеет значения». Я разозлилась, хотя его близость уже начинала действовать на мое тело, но его наглость отталкивала, словно он решил получить то, что хочет, устав ждать. А я этого не хочу. Только утром сама чуть не пришла к нему. Но я злилась, боялась признаться. Для него это просто секс и ничего больше. А я уже переступила черту, когда могла сдерживать свои чувства. «Не смей меня трогать». «А то что?» — усмехнулся Леха. «Убью». Буркнула я первое, что пришло в голову, а он посерьезнел, глядя мне в глаза. «Договорились», — ответил и принялся целовать, не дав больше сказать ни слова. А я растерялась, упуская момент, когда можно все остановить, и его губы накрыли мои, целуя, лаская, дразня, а руки начали гладить тело, которое в тот же миг откликнулось, изгибаясь, поддаваясь им. Мы сплелись в каком-то безумии. Мои руки гладили его плечи, периодически цепляясь за них, словно я не верила, что Леха никуда не исчезнет. Почувствовав его мышцы, я зарывалась в волосы. Дыхания не хватало. В легких кончился воздух, и вокруг казалось тоже. И оставалось только желание. Острое, необходимое, как сама жизнь. А его губы хаотично бродили по шее, ключицам, щекам, губам. Словно пытаясь вспомнить вкус моей кожи, Леха изучал меня заново. Оторвавшись на мгновение, он стянул с себя футболку, и я прижалась к нему, трогая руками горячую кожу, почти ненавидя одежду, которая разделяла нас. Леха это тоже чувствовал, потому что сел, приподняв меня, стянул платье, подол которого уже был задран до пояса. Одежда улетела, и не стало преград. И клеточка к клеточке, кожа к коже, судьба к судьбе. По крайней мере, я хотела так думать. Даже зная, что обманываю себя. Все стало безразлично. Правда, ложь, жизнь, смерть. Остались только мы. Лехины глаза, поцелуи и то чувство, когда двое становятся одним. А потом все кончилось. Он ушел в ванную. Сразу стало одиноко, холодно. Я села, пытаясь унять звон в голове. Все правильно. Так, как и должно быть. Мы занялись сексом. И это было, черт возьми, что-то невозможное. Ни с одним мужчиной, кроме Лехи, я не испытывала подобного. Впрочем, после Мити я вообще не испытывала при сексе ничего. Он был скорее способом взаимодействия с мужчинами на понятном им языке. Мое тело казалось мне отвратительным, мерзким, и я раздавала его направо и налево, словно пытаясь подтвердить это. И ничего не чувствовала. Ничего, кроме пустоты. И вот появился Леха, и мое тело ожило. Словно всегда принадлежа только ему, оно жаждало возвращения своего хозяина. Я вздохнула, вставая. Ну и дура же ты, Милана. Была ей и осталась. Вы просто переспали, и все. Когда я вышла из ванной, Леха сидел в кухне, попивая чай. Как ни в чем не бывало, разве что хмурился. А я снова разозлилась, наверное, пытаясь таким образом защититься от чувств, накрывающих с головой. «Доволен?» — поинтересовалась язвительно, приблизившись к столу. Бросив на меня хмурый взгляд, Леха, подтянувшись к ящику, открыл его и вытащил пистолет с глушителем. Положив на стол, толкнул в мою сторону. Я смотрела непонимающе. «У нас вроде был уговор». Пожал он плечами. А я разозлилась еще больше. Схватив пистолет, направила на мужчину. Руки-то трясутся. «С предохранителя сними», — заметил Леха. «Вон та штучка». Злость овладевала мной все больше. Я сняла пистолет с предохранителя и снова направила на него, добавляя. «Думаешь, не смогу?» «Думаю, нет. Но это был бы лучший исход. Две мои главные страсти — ты и смерть. Уничтожат одна другую». И вдруг мне показалось, он действительно этого хочет. Чтобы кончилась нелепая игра со смертью, приведшая его в сегодняшний день. Кто-нибудь задавался вопросом, а рад ли он такой жизни? Нужна ли она ему? И что удерживает его от того, чтобы пустить себе пулю в лоб и оказаться снова частью того света? То, что тогда это будет не свет, а тьма? И Леха играет и играет, надеясь, что когда-нибудь смерть победит, и он уйдет туда, где бесконечная любовь. «Придурок!» — процедила я, не выдержав. Бросила пистолет и ушла в комнату, где уже не боролась с подступающими слезами, дала им волю. Плакала, уткнувшись в подушку, и шептала. «Господи, я его люблю! Как же я его люблю!» Часы показывали 11. Я лежала, сложив руки за голову и глядя в потолок. Успокоившись, умылась, вернулась в комнату и легла. И до сих пор лежу без единой мысли в голове. Леха периодически выходил из своей комнаты. Я слышала, как он гремел посудой, как кипел чайник. Но продолжала лежать, не представляя, что делать дальше. В 11:05 он зашел ко мне. Замер в дверях, сунув руки в карманы и хмуро рассматривая. «Может, поговорим?» — предложил мне. Я промолчала, продолжая пялиться в потолок. Да уж, своевременное предложение. Сначала потрахались, теперь будем разговоры вести. Выдохнув, он достал телефон и кинул на кровать. «Ты хотела посмотреть на Кротова. Я сохранил фото в галерее». И вышел, закрыв дверь. Да уж, перспективно. Еще немного поглазев в потолок, я села. Взяла телефон и залезла в фотографии. И замерла, глядя в глаза мужчины. Видя, как начинают мелко трястись руки, чувствуя, как сердце стучит у горла, а в глазах темнеет. «Не может быть!» Прошептала побелевшими губами и повторила. «Не может быть!» Но это было так. Я отбросила телефон в сторону. Села с ногами на кровати, обхватив руками колени. Начала медленно раскачиваться. И чем дольше я так сидела, тем больше в голове складывалась картинка, словно мне дали недостающие пазлы, и теперь я соединяю отдельные части между собой. «Боже мой, боже мой!» — шептала, глядя в пустоту. Он все продумал. Продумал давно и шел к своей цели уверенно, не спеша. Я должна рассказать Лехе. Но как это сделать, чтобы нам с ним не уничтожить друг друга? Я должна суметь рассказать так, чтобы он не узнал правды обо мне, иначе это конец. А потом меня осенило еще раз. Вскочив, я схватила блокнот и ручку. «Давай, Милана, на память ты никогда не жаловалась. Вспоминай, вспоминай!» Я крутила в голове события в обратном направлении. Выдохнула, закрыла глаза и... вспомнила. Написав данные, вышла в гостиную. Леха сидел на диване. Вот, протянула ему листок и телефон. Нужно узнать все об этом человеке. Я думаю, это Кротов. Леха смотрел хмуро, но телефон с листом взял. Кинув на него взгляд, поднялся, набирая номер. Прошел в кухню. Замер ко мне спиной, ожидая ответа. А я добавила. И еще. У него есть пистолет с моими отпечатками. Видела, как Леха замер. Как напряглись мышцы. Слышала, как кто-то повторяет в трубке «Алло». И ждала. Теперь уже не было обратной дороги. Я понимала, что надо говорить все как есть. Ну, почти все. Наконец Леха ответил. Мне нужна вся возможная информация на Тарасова Андрея Витальевича. Он останавливался в Восходе, добавила я, вспомнив Витины слова, что они приехали вместе. Леха передал это собеседнику, добавляя. Все, что нароешь, до мельчайших подробностей, все передвижения, знакомства, любое событие, включая день рождения двоюродной тети. Понял? Работай. Я устроилась на диване спиной к Лехе. Чувствовала взгляд, но не оборачивалась. Тянуло время перед тяжелым разговором. Обойдя диван, он сел рядом, уперев локти в колени и сцепив ладони в замок. Поймав мой взгляд, проговорил. «Рассказывай». Глубоко вздохнув, я начала. «Это тот парень, что был с Витей и его сестрой. Я думаю, он все заранее спланировал. И когда твои ребята поехали в экспедицию, собрал свою команду». То есть закрутил роман с девушкой, у которой хранилась карта, а дальше дело техники. Он знал, что кроме меня больше никто не поведет, и решил, что сможет меня убедить. Так и вышло. Ему надо было, чтобы я оказалась у тебя. И он это устроил. А потом началось все остальное. Леха, немного помолчав, задал вопрос. «Откуда ты его знаешь?» «Так, Милана, соберись». Мы были любовниками. На последнем слове я все-таки запнулась, пряча взгляд, и Леха, заметив это, откинулся на спинку, хмуро меня разглядывая. «И ты его не узнала?» «Нет». Помотала головой, понимая, почему Андрей всегда держался в стороне и был в солнечных очках. Боялся, глаза его выдадут. Единственное, что оставалось от старой внешности – взгляд, полный злости и жестокости. Другого я не видела. Мы почти не общались, а глаза он прятал за солнечными очками. «Но ты уверена, что это Кротов?» Я кивнула. Ёжись вспоминала, как он смотрел, когда приближался ко мне. «Милана», — осторожно позвал Леха, и я вернулась в реальность, поняв, что непроизвольно обхватила себя за плечи и покачиваюсь. «Что он тебе сделал?» Я испуганно посмотрела на Леху. «Актриса из меня и впрямь никудышная». Но если он узнает правду, поймет, что Кротов не просто пользовался мной. Я была частью его мести. Леха никогда не простит себе, если узнает, что со мной делал Кротов. Не из тех он людей. Я отчаянно замотала головой, понимая, что проигрываю по всем фронтам. «Ничего», — прошептала, отводя глаза. Леха смотрел слишком настойчиво и прямо. Минута молчания показалась вечностью. А потом он спросил. «Он тебя насиловал?» Я снова посмотрела испуганно. Леха переспросил с нажимом. «Он тебя насиловал?» И я кивнула, понимая, что не выстояла. Не могла выстоять, когда он так смотрит, словно видит насквозь. «Сколько это продолжалось?» 1,5 месяца регулярно, и потом около 1,5 лет периодически. Леха, выругавшись, вскочил и с размаху ударил кулаком в стену. Да так и замер, уперев в нее руки и опустив голову. Я испуганно ждала продолжения. Хотелось сказать что-то вроде, что больно, страшно, мерзко только поначалу, что к любой боли и ужасу привыкаешь, и остается только отупение. Учишься отключаться от реальности, словно ты не ты, не живой человек, а так, игрушка. Но я молчала, зная. От этих подробностей будет только хуже. Леха, резко развернувшись, вернулся на диван и обнял меня, уткнувшись носом в макушку. Костяшки были разбиты в кровь. Я смотрела на них, чувствуя, как мужчина сжимает меня, слушая, как говорит. Прости меня, Милана, прости. Я один во всем виноват. Я должен был отыскать тебя, чтобы знать точно, что у тебя все в порядке. Вместо этого упивался жалостью к себе. И за Кротовым надо было приглядывать, а не пускать на самотек. Я не смогла сдержать слез. Они катились по щекам, а я смотрела на его костяшки. Когда Леха, осторожно отпустив, заглянул в глаза, улыбнулась. «Надо обработать», — сказала, беря его руку. Он только отмахнулся, пытаясь что-то во мне разглядеть. «Нет, Леша, все выстрадано, выжжено, похоронено глубоко внутри. Не на что там смотреть». «Расскажи», — тихо попросил он. Я заглянула ему в глаза. «Всего не прошу, но мне нужно знать, что произошло». Я кивнула, отстраняясь. Хотела отпустить его руку, но он не дал, сжав мою, и я ухватилась за его ладонь, как за спасательный круг. Перебирала пальцы, глядя на них. Рассказывала, сама удивляясь пришедшему спокойствию. Я уже говорила о нашей с Митей жизни. Под конец ничего уже не было. Он периодически появлялся, а я ждала у моря погоды. И вот Митя пришел с ним. Я замолкла, перенесясь в тот день. Вспомнила, как выскочила из комнаты в прихожую, услышав шум. А там стоял Митя и он. Смотрел так, что мне стало неуютно, и я быстро покинула их компанию, устроившись в комнате. Слушала голоса, чувствуя себя некомфортно. Тогда я еще не знала, что судьба моя уже решена. Вырвавшись из воспоминаний, продолжила. Митя говорил, человек заинтересовался тем самым кладом, и что я пойду с ними в экспедицию. Мне было все равно, я так устала маяться в четырех стенах, что готова была податься куда угодно. Он тогда представился Александром. Но это был Кротов. В общем, мы отправились в лес. Ушли недалеко, и в какой-то момент... Митя исчез. А этот Кротов стал ко мне приставать. Я испугалась, закричала, звала Митю. А он засмеялся и сказал, что Митя меня ему продал. Я не верила, вырывалась. Но у меня не хватило сил. На мгновение, сжав зубы, я заговорила дальше. Потом пришел Митя. Все понял и вроде как испугался. Стал что-то выговаривать Кротову. А тот достал пистолет и застрелил его. Я потерла виски. Против воли картины всплывали в голове слишком ярко. Переносили в то время, заставляя чувствовать то же, что тогда. Я боролась до последнего. Кусалась, била ногами и руками, но он взял свое. И когда пришло осознание этого, из меня словно дух выпустили. Я стала куклой, которая лежала, глядя на небо между верхушками деревьев. Когда все кончилось, Кротов встал и сплюнул в сторону. Я одевалась, глядя перед собой, а он вдруг сказал. «И что Витя с дьяволом в тебе нашли? Обычная шлюха». Я подумала тогда, что Митя все ему рассказал. Что ж, они справедливо решили, раз я быстро сдалась перед одним, то и другой может взять, когда пожелает. Охватило оцепенение. Я сидела, прислонившись к дереву и глядя перед собой, пока Кротов сновал туда-сюда. А потом пришел Митя. Я даже не взглянула на него. Думала, я предала, меня предали. Все закономерно. Только вот я не знала, что это так больно. Что ж, нашлись те, кто показал мне это. Они ругались. Я слышала краем уха, пребывая в состоянии оцепенения. А потом... Я не видела этого момента, только услышала щелчок, и вдруг все стихло. Такая тишина наступила, что резко накатил страх. Я не поняла, почувствовала, случилось что-то плохое. Вскочив, обернулась. Митя лежал на траве с открытыми глазами. На груди расплывалось темно-красное пятно. В тот момент я даже не испугалась, только подумала. У меня сейчас, наверное, такие же безжизненные глаза. А потом дошло. Я перевела взгляд на Кротова. Он стоял с пистолетом в руке, глядя на меня. И я поняла. То, что было на поляне, только цветочки. И в тот же миг бросилась бежать в лес. Он догнал меня быстро. Схватив, потащил обратно. Я отчаянно брыкалась, орала, царапалась. На поляне бросил на землю. Я вскочила, невольно наткнувшись взглядом на Митю. «Зачем ты его убил?» спросила истерически. «Он мне больше не нужен». Кротов стал возиться с Митиными вещами, раскладывая их на две кучи. «И что теперь делать? Ты оставишь его так?» «От тела избавлюсь». Непробиваемое спокойствие в голосе. «Я не буду в этом участвовать». Мой голос дрожит. Я еще не осознала, куда попала, пока Кротов не сказал. «Тебя никто и не просит. Избавлюсь от тела и отправимся обратно». «А дальше что?» «А дальше, детка, самое интересное. У меня на тебя большие планы». Под ложечкой засосала. Кротов перебирал вещи, и я тихо отступила назад, снова бросилась бежать. Страх гнал меня, заставляя цепляться за любую возможность. И я бежала изо всех сил, несмотря на бессмысленность данного поступка. В этот раз убежала дальше метров на 300. Догнав меня, Кротов сбил с ног и пару раз ударил ботинком в живот, после чего поднял за волосы, заставляя двигаться, несмотря на боль. «Оставь свои попытки сбежать», — сказал зло. «Ничего у тебя не выйдет». Волосы отпустил, но поволок на поляну, держа за локоть. А там, достав веревку, связал мне руки необычным узлом. Второй конец веревки привязал к дереву, после чего достал пистолет и сунул мне в руки. Я не хотела брать, но сопротивляться не могла. «Пальчики!» — усмехнулся он, аккуратно забрав оружие и продемонстрировав мне. Сам Кротов был в перчатках. Убрав пистолет, закинул тело Мити на плечо и отправился в лес. Как только он скрылся, я попыталась развязать веревку. Бесполезно. Узел держался намертво. Тогда стала кричать. И кричала, пока не вернулся Кротов. Без тела. «Лучше бы ты так орала, когда я тебя трахал», — усмехнулся, глядя на меня. «Здесь на много километров никого». Он достал нож и приблизился, поигрывая им, а я испуганно замерла. Тогда еще хотела жить. Это позже пожалела о том, что Кротов не убил меня в лесу. Взгляд у мужчины был страшный, и я вжалась в ствол дерева, когда он поднес ко мне нож. Но он только разрезал веревку, освобождая. «Веди себя хорошо», — сказал мне, — «иначе будешь связана все время». А потом началась дорога обратно. Еда на костре, неудачная попытка сбежать, ночь с ним. Ночь, когда я снова глотала слезы, пялясь в темную крышу палатки, пока он имел мое тело, никак на него не реагирующее. Вынырнув из воспоминаний, я поймала ожидающий Лехин взгляд. На чем я закончила? На том, что Кротов убил Митю. Он избавился от тела, продолжила рассказывать, выдохнув. И мы отправились назад. В город на другой стороне леса. Точнее, в деревушку неподалеку. Там я жила около месяца. Кротов приезжал почти каждый день. Сбежать было невозможно, я пыталась. Потом он перевез меня на квартиру в город, чтобы привести в порядок. Закончила я, подобрав неудачные слова, и Леха сжал зубы. «О том месяце я никогда тебе не расскажу, Леша». Кротов держал меня, прикованный наручниками к вбитой в стену металлической скобе, в туалет выводил утром и вечером, а днем я сидела в углу, пялясь в стену. Пыталась выбраться, но безуспешно. По вечерам он приезжал, заставляя есть, отводил мыться, а потом трахал. Иногда быстро, иногда долго и мучительно. Зависело от настроения. Один раз, изловчившись, я огрела его по голове табуретом и бросилась бежать. Он догнал меня и оставил одну на 3 дня. В тот раз он впервые пригрозил мне ножом. Через месяц Кротов привез меня в город на квартиру для придания человеческого облика, как он выразился. Я на тот момент уже была немного не в себе. Исхудавшая, с темными кругами под пустыми глазами, с трясущимися руками, молчаливая, безучастная кукла. Кротов заставлял хорошо питаться. Купил одежду, даже косметику. Я все выполняла на автопилоте, не понимая, зачем ему это. Пока он не открыл карты. Я возвращаюсь в город, где должна буду рассказывать всем желающим, что Митя утоп в болоте. Я не была к этому готова. Знала, что у Мити много знакомых, и не все они приятные люди. И далеко не все дураки. Я не хотела врать, уверенная, что мне не поверят. Более того, сочтут убийцей, если все вскроется. Ведь официально мы отправились в лес вдвоем. Я противилась. Кротов угрожал. Тогда я попыталась бежать последний раз. По старой памяти, на простынях. Правда, с 6-го этажа. «Он угрожал мне», — продолжила тихо. «Говорил, убьет родителей, если я не буду делать то, что он скажет. Требовал, чтобы я всем говорила, что Митя утоп. И последние дни до отъезда я пыталась себя заставить поверить в это. Он обещал свободу, но через 3 месяца объявился снова». Леха слушал, не сводя глаз, а я фильтровала собственные воспоминания, убирая подробности. К тому моменту я уже сама поверила в сказку о Митиной смерти. Людей было много. Оказалось, Витязев вел дела чуть ли не с половины города. Я повторяла одну и ту же заученную историю. Верили они или нет, не знаю, но уходили. Еще был Степан. Впервые я сбилась, глядя на него. Мелькнула мысль. Он знает, что я вру. Но Степа ушел, так ничего и не сказав. Когда явился Кротов, я открыла дверь на звонок, уверенная. Оставшиеся дружки желают знать правду. Основной поток людей уже схлынул. Увидев Кротова, побледнела. Попыталась захлопнуть дверь. Безуспешно. «Ты же обещал свободу!» Прошептала, чувствуя, как подступают слезы. И снова плакала, пока он истязал мое тело. С этого момента жизнь превратилась в ад. Если тот месяц в доме я знала, каждый день будет пытка. Тот теперь я только ждала, испуганно шарахаясь от людей, звонков. Снова сбегала. Меня возвращали его люди. Он приходил бессистемно. И я подчинялась, открывала дверь, безучастно проходила в комнату, раздевалась и ложилась на кровать. Отключившись, смотрела на потолок и утыкалась в подушку, ожидая конца. А потом он уходил. И я снова ждала. Иногда мелькала мысль. Может, убить его? Или себя? Но я была слишком слаба для этого духом. И только надеялась. Когда-нибудь он убьет меня сам. А потом Кротов пришел и заявил, что уезжает навсегда, что я свободна. Я не поверила. В тот вечер он был навеселе. Не сильно пьян, но непривычно было видеть его таким. Я стояла, оперевшись на стол, а он говорил, что больше не придет. И вдруг приблизился, взяв за подбородок. Приподнял лицо, заставляя посмотреть в глаза. В этот раз я впервые не увидела в них привычной злобы. Жестокие, да, и какие-то... полные боли. «Если бы ты хоть раз посмотрела на меня так, как на него», — сказал он вдруг, — «если бы позволила любить, а не трахать». Тогда я соотнесла его слова с Митей, но, вероятно, речь шла о Лехе. И вдруг испугалась, что он меня сейчас поцелует. Никогда Кротов не целовал меня, никогда не говорил ничего подобного. Мой страх отразился на лице. В глаза мужчины вернулась злоба. Развернув меня, он стянул мои брюки с трусами. Я уткнулась лбом в стол, закрыв глаза. И пока он меня имел, плакала. Впервые с того раза, как он пришел после смерти Мити. Мне казалось, он никогда не уйдет от меня. Это больное чувство. Его ненависть дошла до того предела, что он не может без меня. Я нужна ему, как объект, который ее будет впитывать. Насильник стал зависимым от своей жертвы. Думаю, это могло быть одной из причин его отъезда тогда. Хотя я могу только предполагать. Он появлялся на протяжении 1,5 лет. Все воспоминания уместились в 6 слов. Я усмехнулась. Потом исчез. Немного помолчав, Леха спросил. «Порез на шее его рук дело?» Я кивнула. Он продолжал хмуриться. Что было потом? Потом 1,5 года я жила в том же режиме, ждала, что он появится, но он не пришел. А потом Степа, Митин учитель, забрал меня в лес. Там я прожила больше 2 лет. И осталась бы там, но он отправил меня в город. Говорил, нужно возвращаться к жизни. Сначала было трудно. Еще 1,5 года я провела дома. Гуляла в парке, шарахалась от людей, не работала. Кротов оставил мне денег. На них жила. Степа настоял, чтобы я пошла к психологу. Следующие полгода прошли в попытках разобраться в себе. Я усмехнулась. Около года я работала то там, то тут. Потом устроилась в гостиницу и задержалась. Вот и вся история. Леха кивнул. Задумался. А я вспоминала время в лесу. Он меня, если не излечил, то не дал падать дальше. Мы со Степой исследовали много мест. Он водил меня далеко. После затопления ему самому хотелось изучить местность заново. «Лес меня любил», — так говорил Степа. А я отвечала взаимностью. Степа был единственным, кто знал правду о смерти Мити. Знал, что я ему соврала, потому что Витязев делился с ним планами о предстоящей экспедиции. И когда Степа увидел меня, разбитую на кусочки, понял, произошло что-то плохое. Тогда он не стал настаивать, а после пришел и забрал в лес. Когда вернулась в город, оказалась в полной растерянности. Полтора года безвылазной жизни с насильником и два года в лесу без людей сделали свое дело. Я не воспринимала окружающую реальность от слова совсем. Не понимала людей и их проблем. И закрылась в квартире. Сняла маленькую однушку и сидела дома, читая книги. Через полгода Степа, единственный человек, с которым я общалась, настоял на психологе. Я согласилась. Точнее, уступила. Было все равно. После психолога был психотерапевт и антидепрессанты, которые я не принимала, складывая рецепты в стол. Однако результат имелся. Я стала общаться с людьми. Первый мужчина появился через полгода. Когда дошло до секса, я поняла – не могу. Потом было еще несколько попыток, и, наконец, я сдалась. Осталось ощущение мерзости. Но мужчина был доволен. А меня переклинило снова. Стало казаться. Им нужно только мое тело и моя покорность. Они все хотят одного. И тогда я придумала маску легкомысленной и равнодушной девицы и отдавала им себя, в душе ненавидя, убеждаясь. Я создана только для обладания. А все остальное обман. Пустые слова, что тают в воздухе после того, как все заканчивается.